Так я уехал в Америку и прожил здесь 30 лет. Я приехал, окончил школу и поступил в Гарвард, где изучал юриспруденцию. Мне это претило. Я мечтал стать поэтом, но мой дядя, двоюродный брат отца, не желал слушать подобный вздор. «Поэзия, поэзия», — сказал он, как отрезал. «Ты себя возомнил вторым Шиллером? Сколько ты заработаешь этой поэзией? Сначала выучись юриспруденции, а потом сочиняй на досуге свои стишки, сколько влезет». Я не стал спорить. Я получил высшее юридическое образование, стал практикующим адвокатом в 25 лет и женился на девушке из Бостона. У нас есть ребенок. Как адвокат я устроился не так уж плохо, как говорят англичане, и с общепринятой точки зрения я добился немалых успехов в жизни. На первый взгляд, так и есть. Если смотреть чисто внешне, у меня есть все: квартира с видом на Центральный парк, несколько автомобилей, положение в обществе. Я состою в нескольких респектабельных еврейских клубах и так далее, и тому подобное. Но я-то знаю. Я ведь так и не сделал того, о чем мечтал еще с юности. Написать хорошую книгу и хотя бы одно хорошее стихотворение. Сначала мне не хватало смелости приступить к литературным трудам, потому что не было денег. Теперь деньги есть, но смелости все равно не хватает, потому что уже нет уверенности. Так что в глубине души я считаю себя неудачником. Впрочем, это не так уж и важно. С точки зрения вечности мы все неудачники, все до единого. Не помню, у кого я прочел, что смерть подрывает наше доверие к жизни, демонстрируя, что все совершенно бессмысленно и в равной степени несостоятельно перед лицом окончательной тьмы. Да, несостоятельно, верное слово. И все-таки мне грех жаловаться. У меня больше друзей, чем врагов, и бывают мгновения, когда я почти радуюсь жизни, когда наблюдаю, как садится солнце и восходит луна, или вижу снег на горных вершинах. Есть и другие приятные стороны. К примеру, когда я использую свое влияние для поддержки идей, которые считаю правильными и хорошими, расовое равноправие или отмена смертной казни, я радуюсь своему финансовому успеху, потому что он дал мне возможность немного помочь евреям в создании государства Израиль и арабам в расселении беженцев. Я посылал деньги даже в Германию. Моих родителей нет в живых, и меня радует только одно. Они не окончили свои дни в концлагере Берген-Бельзен. Однажды на улице перед входом в папин докторский кабинет встал какой-то нацист с плакатом: «Немцы, остерегайтесь евреев, избегайте евреев. Каждый, кто будет замечен в общении с евреем, покроет себя несмываемым позором». Папа надел свой офицерский мундир со всеми наградами, включая железный крест первой степени, вышел на улицу и молча встал рядом с нацистом. Тот засмущался и с каждой минутой смущался все больше и больше. И вскоре на улице собралась небольшая толпа. Сначала люди стояли молча, но потом начали возмущаться, и чем больше их собиралось, тем громче они возмущались. Но их возмущение было направлено не на отца, а на нациста, который быстренько свернул свой плакатик и сделал ноги. Больше он не приходил. Ни он, ни кто-то другой. Но через несколько дней, когда мама спала, папа открыл газ на кухне. Так их обоих не стало. После смерти родителей я по возможности избегал встреч с любыми выходцами из Германии и не открыл ни одной немецкой книги, даже Гёльдерлина. Я пытался забыть. Разумеется, мне все равно приходилось общаться с кем-то из немцев. Это были хорошие люди, в свое время сидевшие в тюрьме за сопротивление Гитлеру. Я наводил справки, я знал их историю. С немцами надо быть осторожнее. Прежде чем пожимать руку немцу, надо доподлинно убедиться, что он не обогрел свои руки в крови твоих родственников и друзей. Насчет тех людей у меня не было ни малейших сомнений. Хотя они сами активно боролись с нацизмом, они все равно мучились чувством вины, и мне было их искренне жаль. Но даже с ними я притворялся, что почти не говорю по-немецки. Это своего рода защитная броня, которую я почти бессознательно, но отчасти осознанно, надеваю, когда мне приходится разговаривать с немцами. Разумеется, я не забыл свой язык. Я хорошо говорю по-немецки, правда, с американским акцентом, но предпочитаю не говорить. Мои раны не затянулись. И зачем лишний раз бередить душу воспоминаниями о Германии? Зачем сыпать соль? Однажды я встретился с человеком из Вюртемберга и спросил у него, что стало с Штутгартом. «Разбомблен на три четверти», — ответил он. «А что с гимназией имени Карла Александра?» «Лежит в руинах». «А дом Хоенфельсов?» «Лежит в руинах». Я долго смеялся. Он немного опешил. «Почему вы смеетесь?» «Не обращайте внимания», — сказал я. «Не понимаю, что тут смешного». «Не обращайте внимания», — повторил я. «Смешного тут нет ничего». А что еще можно было сказать? Как объяснить человеку, почему я смеюсь, если я сам этого не понимал? Сегодня воспоминания нахлынули снова, когда, как гром среди ясного неба, пришло письмо вместе с брошюркой со списком имен от Штутгартской гимназии имени Карла Александра. В письме была просьба пожертвовать деньги на памятник бывшим ученикам, погибшим во Второй мировой войне. Не знаю, где они раздобыли мой адрес. Не представляю, как они выяснили, что когда-то, тысячу лет назад, я был одним из них. Сперва я чуть было не бросил письмо в мусорную корзину. С чего бы мне переживать об их гибели? Я никак с ними не связан, абсолютно никак. Все это было давно и неправда. Я вырвал из своей жизни 17 лет и ни о чем их не просил. А теперь они просят пожертвования у меня. Но потом я передумал. Я прочел обращение. 400 мальчишек погибли или пропали без вести. Дальше шел список имен в алфавитном порядке. Я пролистал список, старательно обходя букву «Х». Адальберт Фриц погиб в России в 1942. Да, у нас в классе учился мальчик с таким именем, но я совершенно его не помнил, видимо, в жизни он был для меня столь же малозначительным, как и в смерти. То же самое со следующим именем. Беренс Карл пропал без вести в России, вероятно, погиб. И это были мальчишки, которых я мог знать годами. Когда-то живые, полные надежд, когда-то смеявшиеся и мечтавшие, как и я сам. Франк Курт. Да, я его помнил. Один из Бамонда, хороший парнишка. Вот его было жалко. Мюллер Уго. Погиб в Африке. Я помнил и его тоже. Я закрыл глаза, и в памяти всплыл, словно поблекший дагерротип, смутный, размытый образ светловолосого мальчика с ямочками на щеках, но это все, что я помнил. Он просто был мертв. Бедолага. Совсем другая история с Боллахер. Погиб, место захоронения неизвестно. Он получил по заслугам. Если кто-то заслуживает такой смерти, так это Боллахер. Если — здесь ключевое слово. И Шульц тоже, да. О, их обоих я помнил прекрасно. Я не забыл их стишок. Как он там начинался? «Маленький жиденок, ты катись отсюда. В ад тебе дорога с Мойшей и Иудой». Да, они заслужили свою погибель, если кто-то заслуживает такой доли. Я прошелся по всему списку, кроме фамилий на букву «Х». и выяснил, что 26 из 46 моих одноклассников погибли за тысячелетний рейх. Я отложил список и решил подождать. Я выждал 10 минут, полчаса, постоянно поглядывая на брошюрку, восставшую из ада моего допотопного прошлого. Она явилась незваной, непрошенной, выбила меня из колеи и разбередила воспоминания, которые я с таким трудом прятал глубоко внутри. Я чуть-чуть поработал, сделал пару звонков, надиктовал несколько писем. Но по-прежнему не находил в себе сил ни избавиться от брошюрки, ни заставить себя проверить, есть ли там одно имя, не дававшее мне покоя. Наконец, я решил уничтожить проклятую тварь. Мне действительно хочется знать. Мне действительно надо знать, какая разница, жив он или мертв, если я все равно никогда не увижу его ни живого, ни мертвого. Но можно ли быть абсолютно уверенным? Можно ли полностью исключить вероятность, что дверь неожиданно распахнется и он шагнет через порог? Разве я даже сейчас не прислушиваюсь, не донесутся ли из коридора его шаги? Я взял брошюрку и уже приготовился ее порвать, но в последний момент удержал свою руку. Собравшись с духом, дрожа от волнения, я открыл список на букве «Х» и прочел. Фон Хоенфельс Конрадин участвовал в заговоре с целью убийства Гитлера. Казнен. Послесловие от Рэйчел Зейферт. В центре повествования этой замечательной повести лежит пылкая дружба двух мальчишек-подростков, еврея и христианина, в последние годы Веймарской республики. Эти двое, Ганс Шварц, главный герой и рассказчик, и Конрадин фон Хоенфельс, его первый, по-настоящему близкий друг. Их история рассказана Ульманом невероятно красиво и очень искренне. Эта дружба, начавшаяся со стеснительного, неуклюжего рукопожатия на школьном дворе, скрепилась в живописных горах Вюртемберга совместным чтением вслух стихов Гёльдерлина. Вся повесть является собой прекрасный образчик выразительной лаконичности. Моя любимая сцена — эпизод в школьном спортивном зале, когда Ганс пытается произвести впечатление на нового мальчика своими атлетическими способностями. Надо ли говорить, что Конрадин не смеялся и не хлопал, но он смотрел на меня. В трех коротких предложениях Ульман сумел передать, как происходит пока еще робкое, хрупкое зарождение дружеских чувств, которые во многом определят судьбу обоих героев. Разговоры друзей проникнуты изумительным, еще по-детски наивным пылом. Они обсуждают существование Бога перед лицом ужаса, происходящего в мире. Они говорят об устройстве Вселенной и смысле жизни, но еще и о девушках. Ганс завидует своему другу, который знал, пусть и вполне невинно, девушек с волнующими именами. Графиня фон Платов, баронесса фон Хенкель Доннерсмарк и даже Жанна де Монморанси, которая, как он признался мне по секрету, не раз ему снилась. Меня поражает, как тонко Фред Ульман работает с подтекстом и планами повествования. Его выдержка поистине безгранична. Непростой исторический и политический фон, на котором развертывается история, никогда не главенствует в рассказе. Дружба двух мальчиков, их коллекции книг и монет, их школьный мир, где у каждого свой круг общения и свои интересы, всегда остаются на первом плане, но при этом всегда ощущается некая неотвратимая безысходность. Мы понимаем, что этот мальчишеский мир не устоит против ударов большого мира. И не только из-за укрепления позиций нацизма, но и из-за многовекового антисемитизма, отравившего даже первую встречу героев. Восхищаясь элегантным нарядом Конрадина, его чистыми, ухоженными руками и непринужденной уверенностью в себе, Ганс очень остро осознает, что сам он одет по-простому. Страшненько, но практично. Он глядит на свои пальцы, испачканные чернилами, и задается вопросом. В каком из европейских гетто ютились мои давние предки, когда Фридрих фон Гогенштауфен протянул Анна фон Хоенфельсу свою монаршую руку, унизанную драгоценными перстнями? Это очень красивая книга и очень печальная, вся пронизанная ощущением потери. Потери, постигшей не только рассказчика, но и всю Германию. Я сама из немецкой семьи, но мои предки — выходцы с севера, поэтому я не знакома с пейзажами Швабии, которые описывает Ульман. Мне ближе городские ландшафты Гамбурга и Берлина. Однако я хорошо понимаю приверженность автора и рассказчика традициям романтизма, тем поэтам и мыслителям, которые формировали германское мировоззрение до появления Третьего Рейха с его варварской дикостью, а после утратили власть над умами, оставшись по ту сторону непреодолимой пропасти. Мое первое сознательное знакомство с людьми, пережившими Холокост, произошло на пасхальном параде мира в Гамбурге. Три старика сидели на площади рядом с памятником Генриху Гейне. Меня поразили их лица, одинаково полные гнева и печали. Поразило, что они продолжали сидеть рядом с каменным Гейне, хотя парад уже завершился. Тетя объяснила мне, что они были узниками Нойенгамме, концентрационного лагеря для политических заключенных. Мне вспомнились лица тех гамбургских стариков, когда я читала слова отца Ганса. «Вы всерьез полагаете, что соотечественники Гёте и Шиллера, Канта и Бетховена купятся на эту чушь?» Я не скорблю по германскому патриотизму с его фатальной тенденцией к ослеплению. Но когда я читаю «Воссоединение», я сожалею о преданных идеалах добра. И особенно я сожалею о гибели стольких семей, которые, как шварцы в повести Ульмана, считали себя и немцами, и евреями, и не видели в этом противоречия. Отец Ганса гордится своим офицерским мундиром и наградами Первой мировой войны. А франконский акцент его матери и ее пристрастие к сбитым сливкам выступают как яркие показатели ее немецкости. Ассимиляция всегда была сложной для немецких евреев. И Ульман не идеализирует семью своего героя, а описывает ее с добрым юмором и любовью. У фрау Шварц в голове была полная каша, но она совершенно от этого не страдала. Давала деньги евреям на помощь польским еврейским детям и христианам на обращение евреев в христианство. Когда я жила в Берлине, я часто каталась на велосипеде по набережной канала и проезжала мимо синагоги на Френкель-Уфер. Мне нравились и само здание, и деревья вокруг, и то, как маленькая синагога вписалась в высотный городской пейзаж, став его неотъемлемой частью. Но меня огорчало, что у дверей синагоги всегда несла вахту вооруженная полицейская охрана, тоже часть городского пейзажа, как это ни грустно. Ганс уже в зрелом возрасте говорит: «С немцами надо быть осторожнее. Прежде чем пожимать руку немцу, надо доподлинно убедиться, что он не обогрел свои руки в крови твоих родственников и друзей». Да, я не мог проследить свою родословную до времен Барбароссы. Никто из евреев такого не сможет. Тогда я знал только одно — это моя страна, мой дом, без начала и без конца. Юный Ганс разделяет веру своих родителей, но в то же время, благодаря атавистической интуиции сына еврейского племени, болезненно осознает, что Конрадин приглашает его к себе в гости только в те дни, когда его родителей нет дома. А когда новый учитель истории начинает рассказывать, что древние греки были арийцами, угроза их дружбе с становится все ощутимее. Ульман, родившийся в Вюртемберге, разделяет любовь своего героя к Швабии. Он сам говорил, что в душе он всегда оставался романтиком. В 1933 году Ульман, тогда молодой адвокат, покинул Германию и уже не вернулся. Он поселился в Великобритании и стал художником. Несмотря на долгие годы изгнания, а также на то обстоятельство, что источником вдохновения для его живописных работ служили пейзажи Уэльса, а не Южной Германии, вся его повесть и особенно последние главы пронизаны неизбывной тоской по родному краю, где прошли его детство и юность. Можно ли навести мост через пропасть? Можно ли сохранить хоть какую-то часть былой дружбы? Если я скажу больше, я испорчу вам все удовольствие. Скажу только одно. Слушайте «Воссоединение». А если этого мало, то вот еще. При описании книги редко употребляется фраза «само совершенство». Но тут можно не сомневаться. Рэйчел Зейферт, 2006 год.